Глава 17. В паутине узких улочек за Шафтсбери-авеню было одно место, где таксисты оставляют свои автомобили, когда отправляются перекусить и отдохнуть от вечернего наплыва клиентов. Именно туда и направился Джордж. Прошел по Пикадилли, протолкался сквозь толпу у Пикадилли отеля, постоял на краю тротуара, повернувшись спиной к темным окнам магазина «Суон и Эдгар», нетерпеливо дожидаясь, пока светофор остановит реку автомобилей, текущую к Риджент-стрит. Дурные предчувствия свинцовым грузом давили на сердце. Джордж выдумал отчаянный, безрассудный план. Теперь все зависело только от его выдержки. Неделю назад он отверг бы подобную мысль так же, как любой человек в здравом уме отдернет руку от раскаленной печи. О таких поступках Джордж читал в книгах. Их совершали американские бандиты. В опасные, безумные времена сухого закона. Этот план родился в жутких муках, являя собой единственный способ исполнить требования коры. Поначалу Джордж хотел вломиться в крупный магазин вроде Selfridges или Суон и Эдгар. Там, понятное дело, полно женской одежды, но даже если проникнуть внутрь, вещи нужного размера и покроя придется искать. Кора сказала, ей нужен полный прикид. Путаница с размерами все испортит. Все до последней пуговицы должно быть безупречным, включая шляпку, туфли, чулки и сумочку. Но ходить от прилавка к прилавку, выбирая нужные вещи, он не может. Это исключено. Оставалось одно — найти девушку кориной комплекции и забрать у нее всю одежду, раздеть ее до нитки. Только так Джордж будет уверен, что ничего не забыл. Сгорбившись, он понуро прошагал по Пикадилли Сёркус, на мгновение задержавшись у статуи Эроса, а потом вышел на людную Шафтсбери-авеню, миновал ветряную мельницу и свернул на Арчер-стрит к служебному входу. Отсюда после представления выпорхнут актриски в своей повседневной одежде. На следующей улице оказался длинный ряд таксомоторов. Джордж сбавил шаг, внимательно рассматривая каждую машину, мимо которой проходил. Все они были пусты. Чуть дальше располагалась закусочная, откуда доносились смех и мужские голоса. Не замедляя хода, Джордж заглянул туда через стеклянную дверь. В помещении густо висел табачный дым, а за длинными деревянными столами сидели таксисты. Много таксистов. Развернувшись, Джордж пошел обратно к первому такси в ряду. Тут он остановился. С равнодушным видом выудил сигарету. Закуривая, окинул улицу настороженным взглядом. Убедившись, что ему никто не помешает, Джордж быстро забрался на водительское сиденье. Давненько он не садился за руль. Ногой он нащупал сперва педаль газа, потом тормоз, потом сцепление. Положив руку на рычаг переключения передач, Джордж выжал сцепление и включил первую скорость. Рычаг двигался плавно, и Джордж был приятно удивлен, что сделал все без ошибок. «Ну, начнем», — подумал он, нажимая на стартер. Сердце его чуть не выпрыгивало из груди. Мотор заурчал, но больше ничего не произошло. Резко втянув в себя воздух, Джордж снова нажал на стартер. На улице было тихо, и гул мотора, никак не желающего заводиться, показался ему оглушительным. Джордж растерялся. Через несколько секунд его увидят. Он еще раз нажал на стартер и в сердцах выругался. Но вдруг его осенило. Он забыл про зажигание, чертов идиот. Дрожащими пальцами Джордж повернул ключ, нажал на стартер, и двигатель тут же ожил. Кое-как отъехав от бордюра, Джордж свернул за угол. Он так разволновался, что вдавил педаль газа в пол. Вместо того, чтобы ускорить ход, автомобиль начал издавать чудовищный рев. Выпучив глаза, Джордж с ужасом вцепился в баранку. Но так как за ним никто не гнался, Джордж одолел панику, переключился на вторую передачу и, наконец, на третью. Автомобиль катил вперед в сторону Оксфорд-стрит. Джордж, не задумываясь, вырулил на оживленный проспект, чуть не врезался в автобус и с испугом понял, что проехал на красный свет. Водитель автобуса что-то ему крикнул, но Джордж, прибавив газу, умчался вперед. Теперь он подъезжал к Оксфорд-Сёркус. До него оставалось несколько ярдов, когда светофор загорелся красным. Джордж затормозил так резко, что двигатель такси заглох. Джордж обмяк на сиденье, настороженно вслушиваясь в уличный шум. По лицу его градом катил пот. Все, что происходит вокруг, казалось ему каким-то жутким кошмаром. Он слышал, что позади другие водители ожесточенно гудят своими рожками и клаксонами. Джордж не заметил, как красный свет сменился зеленым. Забыв, что машина стоит на передаче, Джордж в спешке завел двигатель. Такси дернулось вперед и запрыгало по дороге, словно перепуганная жаба. С тротуаров на него смотрели люди. Джорджа догнало другое такси. Проезжая мимо, водитель выглянул в окно и умоляющим тоном произнес: «Приятель, пора закружить ее в вальсе. Другие танцы твоя тачка уже освоила». Скрипнув зубами, Джордж переключился на пониженную передачу. Свернул направо, проехал мимо здания BBC по Портленд Плейс и оказался на Ридженс Парк. Машин там почти не было, и Джордж успокоился. «Нужно попривыкнуть к такси», — решил он, и уже потом пускаться в гущу дорожного движения со всеми этими светофорами. Он несколько раз проехал по кругу, останавливаясь и снова заводя двигатель, переключая передачи. Наконец Джордж обрел некоторую уверенность в своих силах, остановился, закурил и попробовал составить план. Он решил, что проедет через Парк-Лейн по Пикадилли, выйдет на Беркли-сквер, свернет на Брутон-стрит, оттуда на Нью-Бонд-стрит и вернется на Пикадилли. Было уже поздно, и оставалось надеяться, что он сможет подцепить какую-нибудь девчонку на выходе из ночного клуба. Медлить было нельзя, ведь скоро в полицию поступит сигнал об угоне такси, и его примутся искать. В лучшем случае у Джорджа есть полчаса, чтобы найти девушку и отвезти ее в Уэст-Энд. Он снова завел двигатель и направился к Парк-Лейн. По дороге его несколько раз окликали какие-то компании, но, бросив быстрый взгляд в их сторону, Джордж ехал дальше. Так он без остановок и катил по запланированному маршруту. Нервы его начали приходить в норму. Одиноких девиц Джорджу не попадалось, и в нем затеплилась надежда, что план его провалится. Однако второй раз, проезжая по Нью-Боун-стрит, он увидел, как ему машет стоящая на краю тротуара девушка. Одного взгляда на нее было достаточно. Телосложение у девушки было примерно как у Коры. Одета в юбку и черный жакет, а на голове модная шляпка. Когда девушка взмахнула рукой, в свете фонаря сверкнул золотой браслет. Остановившись, Джордж окинул девушку оценивающим взглядом. Во рту у него вдруг пересохло, а нервы натянулись до предела. Перед ним стояла типичная мэйфэйрская девица. Фотографии таких регулярно публикуют в Байстендере и Тетлере. Если верить журналам, такие красотки полжизни проводят на великосветских балах, легкомысленно улыбаясь молодым красавцам во фраках с белыми галстуками, а вторую половину жизни на охоте где-нибудь в Шотландии, пристроив свои аккуратные крепкие задницы на подпорки для ружей. «Чанкс!» — заполошно кричала девушка. «Я поймала такси! Чанкс, ну же, скорее!» «Ой, черт, она не одна!» — лихорадочно подумал Джордж. Он хотел было переключить передачу и умчаться прочь, но девушка уже распахнула дверцу такси и встала, озираясь на открытую дверь здания, частично утопающего во тьме. «Ну же, Чанкс, сюда!» — снова крикнула девушка, после чего повернулась к Джорджу. «Минуточку, он сейчас подойдет. Мне нужно в Хайгейт-Виллидж». В этот момент по ступенькам сбежал высокий молодой человек. «Бэбс, ты великолепна!» — сказал он. «Понять не могу, как у тебя это получается. От твоей предприимчивости у меня голова кругом идет. Почему бы не дождаться, пока машину найдет портье? «Люблю делать все сама», — ответила девушка. «Ты уверена, что мне не стоит поехать с тобой?» — спросил молодой человек. «Я не против. Совсем не против». Джордж напрягся. «Конечно, уверена», — сказала девушка. «К тому же в такси ты вечно распаляешься. Сегодня чересчур жарко, и я не желаю бороться с тобой всю дорогу до самого Хайгейта». Молодой человек усмехнулся. «Ну ладно, дорогуша, будь по-твоему. Увидимся завтра». «Спасибо за волшебный вечер», — сказала девушка, усаживаясь в такси. Молодой человек захлопнул дверцу и обратился к Джорджу. «Мейнор Хаус, Парквей. Знаете?» Джордж кивнул, стараясь, чтобы лицо оставалось в тени. Дрожа от возбуждения, он рывком включил передачу. Автомобиль с ревом помчался в сторону Гайд-парка. «Вот это удача! Фигура у девушки точь-в-точь, как у Коры. Лучшего и желать нельзя. Итак, каков следующий шаг? Хайгейт-Виллидж находится за Хампстед-Хит. Подходящее место, чтобы исполнить задуманное. В такое время там вряд ли кто-то будет». Джордж крепко вцепился в руль. Бесконечно доверяя своему люгеру, он понимал, достаточно наставить пистолет на девушку, и она сделает все, что требуется. Люгер поможет ему достать что угодно и для себя, и для Коры. Свернув на Парк-Лейн, Джордж остановился на светофоре. Глянув по сторонам, он заметил на углу полисмена. Тот смотрел на такси, так пристально, что у Джорджа сердце в пятки ушло. Неужели его уже ищут? Загорелся желтый, и Джордж рванул с места. Девушка что-то напевала себе под нос. «Какая энергичная особа», — подумал Джордж. «Богатая, избалованная, совершенно беззаботная. Как же она отличается от людей из мира Коры?» Проехав по Очард-стрит мимо станции Бейкер-стрит, Джордж направился к Суиз-коттедж. Ждать оставалось недолго. Где-то вдалеке часы пробили четверть первого. Нужно действовать быстрее. Возможно, его уже разыскивают полисмены. Джордж со свистом пронесся по Фит-Джонс-авеню. Через несколько секунд такси въехало в Хампстед-Хит. В небе висела яркая луна. Залитые светом деревья и кустарники отбрасывали тяжелые черные тени. Местечко было совершенно безлюдным. Заметив на обочине небольшую рощицу, Джордж подъехал к ней и повернул ключ зажигания. Мотор чихнул и заглох. Подкатившись вплотную к деревьям, такси остановилось в густой тени. Пару секунд Джордж собирался с духом, а потом неуклюже выбрался из машины. Девушка высунулась в окно. «Почему вы остановились?» Спокойно и даже слегка заинтересованно спросила она. «Что-то не так?» Джордж надвинул шляпу на глаза и пробурчал. «Бензин! Простите, мисс! Я, похоже, забыл заправиться!» «Какая досада!» — воскликнула девушка, открывая дверцу такси. «Наверное, дальше придется идти пешком. Но мне недалеко. А как же вы?» «Надо же! И про него не забыла!» Джордж озадачился. Он не ожидал такого к себе отношения от девушки из высшего общества. «Справлюсь». Он нащупал холодную рукоятку пистолета. «Если хотите, можете пойти со мной», — сказала девушка. «Я дам вам канистру бензина. Вам же еще назад ехать, а это несколько миль». Как же Джордж хотел, чтобы девушка вела себя иначе. Вышла из себя, принялась его бронить. Тогда все прошло бы гораздо проще. Теперь же он чувствовал себя подлецом. Джордж вспомнил Кору. «Ничего не попишешь. Нужно справиться. Нельзя возвращаться в квартиру с пустыми руками». Джордж украдкой взглянул на одежду девушки. «Дорогая. Ладно, скроенная. Без сомнения, эти вещи придутся Коре в самый раз». Джордж представил ее лицо, когда он выложит перед ней свою добычу, и, наконец, решился. «Ну, так пойдете?» — говорила девушка. Достав из сумочки сигарету, она собиралась закурить. «Можете бросить свое такси». «Не пугайтесь». Вынув из кармана люгер, Джордж направил его на девушку. «Это... ограбление». С горящей спичкой в пальцах девушка удивленно уставилась на Джорджа, взглянула на пистолет опять на Джорджа и отбросила спичку. «Ого!» — сказала она и застыла. Дуло пистолета смотрело прямо на нее. Джордж хотел увидеть страх в глазах девушки, ждал, что ее поведение изменится, что она хоть как-то отреагирует на происходящее, тем самым придав ему сил довести это мерзкое дело до конца. Но ничего не произошло. Сохраняя полное спокойствие, девушка вынула сигарету из губ, так словно стояла в комнате полной родственников. «Если будете делать, что говорю, я не причиню вам вреда», продолжил Джордж, стараясь, чтобы голос звучал хрипло и грубо. «Вот и славно», — тихо сказала девушка. «Совсем не хочется, чтобы мне причиняли вред. Что вам нужно?» Джордж сглотнул. Все шло наперекосяк. Предполагалось, что при виде пистолета девушка придет в ужас и примется молить о пощаде. «Мне нужна ваша одежда», — сказал он. На лице девушки отразилось полное недоумение. «Одежда?» — переспросила она. «Да бросьте! Не дам я вам мою одежду, она мне самой нужна. К тому же, скажите на милость, зачем вам мои вещи? Возьмите деньги, у меня их не так, чтобы много, но одежду я вам отдать никак не могу. Прошу, давайте мыслить здраво». «Понятно». Едва слыша свой слабый голос, Джордж в недоумении застыл перед девушкой. Ее спокойная речь, отсутствие реакции на люгер, убедительные аргументы. Все это поставило его в тупик. Открыв сумку, девушка достала несколько фунтовых купюр. «Вот это все, что у меня есть. Пожалуй, придется отдать их вам, хоть я и окажусь в весьма затруднительном положении. Вы не представляете, какой прижимистый у меня папаша. Дает на расходы 20 фунтов в месяц и ни пенсом больше. Немного, да?» «Ну, — сказал Джордж, изумленно глядя на нее, — наверное, немного». «Вот и я об этом». Девушка протянула ему деньги. «Но вам, пожалуй, они нужнее, чем мне. В ином случае вы не пошли бы на такой риск. Вообще-то я думаю, что вы ведете себя чрезвычайно глупо. За такое можно получить полгода принудительных работ». «Просто фантастика», — подумал Джордж. «Я должен взять ситуацию под контроль». Но он не протянул руки за деньгами. Девушка говорила так убедительно, держалась так бесстрашно. Интересно, как поступил бы Фрэнк Келли? Наверное, пристрелил бы ее. Но Джордж не был на такое способен. Более того, он восхищался своей спутницей. Храбрости у нее было побольше, чем у Джорджа. В руке у него был пистолет, и все равно у него поджилки трясутся. Девушка же вела себя абсолютно бесстрашно. «Послушайте», — сказал Джордж, совсем отчаявшись, — «вы уж простите, но мне нужна ваша одежда. Не хочу делать вам больно, но если не отдадите, то придется». Девушка окинула его внимательным взглядом. «Вы что, сексуальный маньяк?» — спросила она. Прежде чем Джордж успел что-то сказать, она сама ответила на свой вопрос. «Нет, уверена, это не так. Не могли бы вы рассказать, зачем вам понадобилась моя одежда? Мне правда интересно». Джордж беспомощно уставился на нее. «Ну же, рассказывайте», — продолжала девушка. «Давайте присядем». Она подошла к машине и села на подножку. «Вдруг я смогу вам помочь? Не бойтесь, я не убегу». Совсем смутившись, Джордж опустил пистолет. Все шло не так, как надо. Он понимал, что не сможет напасть на эту девушку, не сможет отобрать у нее одежду. От тревоги и нервного напряжения у него закружилась голова. Он безвольно опустился на подножку рядом с девушкой. «Вы раньше таким не занимались, верно?» — продолжала она. Не хочу сказать, что у вас плохо получается. Вам ведь удалось меня одурачить, но мне кажется, вы слишком мягкий человек. Потому и не можете довести дело до конца. Я права?» «Наверное», — Джордж сокрушенно кивнул. «Раньше я такого не делал. Но жизнь заставила. Пожалуй, отвезу вас домой. Я... простите, если напугал». «Ну, вы действительно меня напугали», — заметила девушка. «Но теперь вы ведете себя мило, и мне уже не страшно. Прошу, расскажите мне, зачем вам понадобилась моя одежда? Деньги я бы еще поняла. Но одежда...» Помедлив, Джордж признался. «Это для моей девушки. Ей нечего надеть». «Для вашей девушки?» Джордж кивнул. «Я пообещал, что достану ей все, что она захочет. А она решила, что я вру. Сказала, что ей нужен полный прикид к завтрашнему утру». «Как романтично!» — воскликнула девушка. «Знаете, если бы я среди ночи попросила Чанкса раздобыть мне комплект одежды, бедняжка наложил бы на себя руки. Он не привык мне отказывать. Пожалуй, попробую провернуть с ним такой фокус». Джордж стиснул кулаки. «Она не понимает. А ведь он так надеялся, что она все поймет». Девушка заметила перемену в его настроении. «Простите, пожалуйста», — быстро сказала она. «Конечно, сейчас не время для шуток. Вы, наверное, потеряли голову от любви». «Да», — согласился Джордж, немедленно оттаив. «Она очень красивая». Джордж кивнул. «Она прекрасна», — сказал он, глядя на бескрайние просторы Хампстед-Хит. «Видите ли, она думает, что я трус. И не хочет. Не хочет, чтобы мы были вместе. Она нарочно выдумала такое задание, чтобы выставить меня на посмешище. Потому-то я и пошел на риск». Он глубоко вздохнул. «Я угнал это такси». «Вы уверены, что она вам подходит?» Девушка с любопытством взглянула на него. «Похоже, вы с ней не пара». «Да, совсем не пара», — согласился Джордж. «Но тут уж никуда не денешься. Такие девушки, они как неизлечимая болезнь. Если подхватил, пиши пропало. По крайней мере, в моем случае». Секунду подумав, девушка кивнула. «Да, понимаю. Но вам нужно быть поосторожнее. Эта девушка может довести вас до беды». «До беды?» — с горечью подумал Джордж. «Так уже довела. Конечно, если словом «беда» можно назвать убийство». «Ну, ничего не поделаешь», — невыразительно произнес он. «Мне без нее никак». «Ну, ладно», — девушка встала. «Я вам помогу. Отвезите меня домой, и я дам вам комплект одежды. Хочу удивить вашу подружку. Жаль, что не смогу увидеть ее лица, когда вы принесете ей этот наряд». Не веря своим ушам, Джордж изумленно смотрел на девушку. «Дадите мне комплект одежды?» — тупо переспросил он. «Да, уж лучше так, чем идти домой, в чем мать родила». Девушка вдруг рассмеялась. «Нельзя забывать про папашу. Бедняжку удар бы хватил. И только подумайте, что сказали бы слуги». Джордж исполнился подозрений. «Что это? Ловушка? Может, девушка оставит его ждать у дома, а сама вызовет полицию? С какой стати она отдаст ему свои вещи? Она его впервые видит. Что же кроется за ее предложением?» Казалось, девушка прочла его мысли. «Не переживайте», — сказала она, глядя на Джорджа сверху вниз. «Вам ничто не грозит. Дело в том, что у меня полно одежды, и я буду рада вам помочь». «Ну, что скажете?» Джордж никак не мог решиться. Предложение звучало абсурдно. Он вышел на улицу под личиной отчаянного грабителя, а теперь жертва сама предлагает ему все, что нужно. «Ну же, определяйтесь», — девушка отбросила окурок. «Уже поздно, и мне нужно домой. Джордж медленно поднялся на ноги. «Не знаю, что сказать», — пробормотал он с беспокойством, глядя на девушку. «Все как-то нереально». «Реальнее не бывает. Боитесь, что я вызову полицию?» «Не вызову. Обещаю». Джордж вспомнил обещание Коры. «Все эти обещания ничего не стоят», — говорил он себе. Но, снова взглянув на девушку, он ей поверил. В любом случае, если что-то пойдет не так, у Джорджа есть пистолет, и он не преминет им воспользоваться. «Что ж, спасибо», — сказал он. «По-моему, вы очень хорошо воспитаны». И он открыл для девушки дверцу такси. «Она похожа на меня?» — спросила девушка, примостившись на маленькое боковое сиденье, чтобы было удобнее разговаривать. «В общем и целом, она была похожа, но не более того. Фигура у Коры была получше и лицо более броское, хотя эта девушка тоже выглядела очень неплохо. Джордж решил, что в каком-то смысле она красивее Коры. Она совсем не угрюмая, нет этих складок у рта, кожа получше, волосы красивее, но эта девушка не вызывала в нем того мучительного волнения и никогда не вызовет. «Да», — сказал он, — «размер примерно ваш, и волосы, как у вас». «Как думаете, что ей понравится?» — спросила девушка. «Платье, брючный костюм, жакет с юбкой». «Она что, шутит? Неужели у нее столько лишних вещей?» «Ну, не знаю», — сказал Джордж. «Что-нибудь вроде того, что на вас надето». «Ну, конечно», — засмеялась девушка. «Вы же поэтому меня и выбрали». «Думаю, у меня есть подходящий вариант». «Вот денег было бы жаль. Видите ли, папаша оплачивает мои наряды и дает немного на карманные расходы. Ему все равно, сколько платьев у меня в шкафах, но с наличностью он расстается крайне неохотно». Джордж в смятении ехал дальше. «Вот здесь», — через несколько минут сказала девушка, — «ворота справа». Джордж растерялся. Стоит ли заезжать во двор, рискуя угодить в ловушку? Не успев ничего решить, он доехал до ворот и машинально свернул на длинную извилистую дорожку. Увидев за деревьями громадный дом, Джордж сбросил скорость. Такси остановилось. «Побудьте здесь», — сказала девушка, выскочив из машины. «Я скоро». «Хорошо», — согласился Джордж. Девушка быстро пошла к дому. Джордж проводил ее встревоженным взглядом. Когда она скрылась из виду, Джордж вышел из такси и спрятался в саду. Нельзя безоглядно доверять ее словам. Он подождет 10 минут, а потом скроется. Джордж стоял в тени большой магнолии, так чтобы видеть дом. Девушка взбежала по ступеням, открыла дверь и вошла. На первом этаже было темно, но на втором и третьем в обоих флигелях горел свет. Положив руку на рукоять пистолета, Джордж не отводил глаз от дома. Через несколько секунд в одной из центральных комнат зажегся свет. Джордж заметил, как перед окном промелькнул силуэт девушки и слегка расслабился. По крайней мере, она не побежала прямиком к телефону. Просто поразительно. Если бы кто-то попытался ограбить его самого, он сдал бы этого человека в полицию при первой же возможности. Не прошло и 10 минут, как девушка вышла из дома. Под мышкой у нее был сверток. Уверившись в ее искренности, Джордж шагнул навстречу. «Готова поспорить. Для вас это были не самые приятные минуты», — улыбнулась она. «Надеюсь, я не сильно вас задержала». «Вот, вся одежда в свертке. Я положила двойной комплект нижнего белья, но вот насчет шляпки не уверена. Ведь ваша девушка не носит шляпки». «Нет», — Джордж удивленно заморгал. «Как вы догадались?» «Как-то догадалась», — девушка вложила сверток ему в руки. Джордж стоял, разинув рот. В глазах у него защипало. «Я не знаю, как вас благодарить». «Правда не знаю». «Ну, мне пора домой. Доброй ночи. И прошу, «Перестаньте грабить девушек. Нам, девушкам, такое не нравится». Посмотрев ей вслед, Джордж развернулся и, спотыкаясь, пошел к автомобилю. Оказывается, бывают и добрые люди. А он никогда в это не верил. Никогда. Надо же, избалованная богачка и оказалась таким отзывчивым человеком, несмотря на то, что Джордж ее напугал. Чудеса да и только. Проезжая через Хампстед-Хит, Джордж думал не столько о Коре, сколько об этой девушке по имени Бэбс. Кора постоянно злится, насмехается, а Бэбс вела себя очень доброжелательно, в отличие от всех знакомых Джорджу девушек, за исключением, конечно, Глэдис. Но Глэдис не считается, ведь быть доброжелательной с клиентами – это ее работа. А Бэбс... Она ведь и правда могла вызвать полицию и легко заманить Джорджа в западню, но вместо этого она выполнила его просьбу, и невозможное оказалось возможным. Эта девушка, незнакомка, сделала для него больше, чем когда-либо сделала бы Кора, даже с учетом того, что Кора знает, Джордж в нее влюблен. Он решил, что не будет ждать до утра. Войдет к ней в спальню, разбудит и выложит одежду на кровать. «На, полюбуйся!» А сам будет стоять и усмехаться. «Да, тут есть чему усмехнуться. Как она его назвала?» «Брехло дешевое!» «Ну, теперь узнает, брехло он или нет!» Джордж почувствовал укол похоти. «Наверное, Кора так обрадуется, что...» Ну, пока незачем про это думать, но вдруг она решит, что пора бы его вознаградить. А Кора знает, как это сделать. В конце концов, немногие пошли бы на такое. Джордж не станет распространяться про Бэбс, скажет лишь, что похитил девушку и отобрал у нее одежду. Кора будет в шоке. Сразу поймет, что он не трус. Представляя, как он ворвется в комнату Коры, Джордж сильно разволновался. Забыв про осторожность, он промчался по Уэст-Энду до самого Хановер-сквер. Бросить машину среди других такси оказалось нетрудно. Был почти час ночи, и вокруг не было ни души. Потом он пешком прошел по Джордж-стрит, свернул на Кондуит-стрит и, наконец, оказался на Клиффорд-стрит, отыскал нужный дом и взмыл по лестнице на последний этаж. В прихожей горел свет. Из гостиной доносился голос Евы. Секундой позже малыш Эрни что-то ответил. Джордж решил было, что Кора сидит с ними, но тут же вспомнил, что она собиралась ложиться. Что ж, сначала он заглянет к ней в спальню. Джордж тихонько прошел по коридору и открыл дверь. В комнате было темно. Джорджа встретил волнующий, пьянящий аромат сандалового дерева. «Кора!» — тихонько позвал он. «Ты не спишь?» «Кто это?» — сонно спросила Кора и резко добавила. «Что такое?» «Это я, Джордж». «Ну а тебе-то чего нужно?» — раздраженно спросила она. Мгновением позже щелкнул выключатель, и над кроватью зажегся светильник. Джордж смотрел на нее, чувствуя, как сердце накрывает волна любви и нежности. «Какая же красавица!» — думал он. На Коре была атласная пижама персикового цвета. Должно быть, одолжила у Евы. «Что такое?» — повторила она, глянув на наручные часы. «Слушай, уже второй час. Ты что, еще не ложился?» «Можно войти?» Джордж все еще топтался в дверях. «У меня для тебя сюрприз». В глазах у девушки мелькнул интерес. «Сюрприз? Что за сюрприз?» «Принес тебе кое-какую одежду». Джордж показал ей сверток. Теперь при свете лампы он рассмотрел, что Бэбс сложила вещи в наволочку. «Ты сдурел?» — непонимающе спросила Кора. «Что еще за одежда?» «Ты хотела прикид», — терпеливо сказал Джордж. «Я принес». «Принес?» — переспросила Кора, усевшись в постели. Все происходило именно так, как планировал Джордж. Наконец-то он смог удивить Кору, взволновать ее. Никогда еще она не смотрела на него такими глазами. Джордж кивнул. «Я же говорил, нужно только попросить, и у тебя все будет». «Но как?» — требовательно спросила Кора. «И не стой там, как манекен. Заходи и дверь закрой». Окончательно проснувшись, она выскочила из постели. «Как ты это сделал?» Это был звездный час Джорджа. Лучший момент в его жизни. «Ну, пришлось слегка пораскинуть мозгами», — начал он, войдя в комнату и прикрыв дверь. «Магазин я ограбить не мог. Денег у меня не было. Поэтому я решил снять одежду с девушки твоего размера». Кора изумленно уставилась на него. «Вот именно, изумленно уставилась». «Да ну тебя!» — воскликнула она. Джордж кивнул. На глаза ему навернулись слезы эйфории. Пришлось угнать такси. Не такое уж простое дело, кстати. Я покатался по Эст-Энду и, наконец, заметил хорошо одетую девушку. Предложил ее подвезти. Она сказала, что живет где-то в Хампстеде. Но я отвез ее в Хит и заставил раздеться. Вот, собственно, и все. «Джордж», — выдохнула Кора, — «я тебе не верю». «Ничего подобного. Еще как верит». Джордж видел в ее глазах изумление и восторг. «И ты сделал это для меня?» Она даже подпрыгнула. «Ах, Джордж, это просто прелесть, что такое!» На секунду ему показалось, что Кора бросится ему на шею. Вместо этого она пробежала мимо него и распахнула дверь. «Ева! Эрни! Сюда! Скорее сюда!» «Ну и зачем тут эти двое?» Джордж хотел, чтобы Кора снова и снова говорила ему, какой он замечательный. Хотел, чтобы она вознаградила его прямо в этой прелестной персиковой пижаме. Хотел сжимать ее в объятиях и зарываться лицом в ее волосы. У двери возникла Ева. Рядом малыш Эрни. Вид у обоих был озадаченный. «Что стряслось?» — спросил малыш Эрни, глядя то на Кору, то на Джорджа. «Вы только послушайте!» — возбужденно воскликнула Кора. «Я велела Джорджу раздобыть мне полный прикид. Само собой дурачилась. Знала, что в такое время он ничего не найдет, но решила над ним подшутить. Притворилась, что мне до зарезу нужна одежда и чтобы непременно к завтрашнему утру». «Ну, дал бы я тебе одежду», — малыш Эрни плотоядно глянул на Кору. «У меня этой одежды полные шкафы. Это ж моя работа — делать так, чтобы девочки выглядели как надо. Верно, Ева?» Джордж ликовал. И так он одолел этого крысеныша. Утром Кора пошла бы к нему, а Джордж униженно смотрел бы, как она таскает на себе сутенерские шмотки. «Заткнись, Эрни», — резко сказала Кора. «Вообще-то Джордж справился. Такой классной истории я в жизни не слышала. Он угнал такси, посадил к себе девчонку, вывез ее в Хит и тиснул ее одежку». Джордж чувствовал на себе восхищенный взгляд Евы. Даже малыш Эрни и тот разинул рот от удивления. «Господи!» — сказал он. «Прям как в Чикаго. А что стало с девчонкой?» «Матерь Божья! Много бы я дал, чтобы увидеть ее лицо. Она, наверное, с катушек слетела от ярости. Я решил не забивать себе голову». Неловко усмехнувшись, Джордж пожал плечами. Велел ей проваливать. Она и смылась. «Ну еще бы!» — хихикнул малыш Эрни. «Еще и такси свинтил. Мать моя женщина! Мозги у тебя ого-го! Я бы до такого не додумался!» «Ну что, глянем на тряпки?» — предложила Ева. «Что он тебе принес?» «Ну, конечно!» — воскликнула Кора, забирая у Джорджа сверток. «Сейчас проверим, хороший ли у него вкус!» Джордж взволнованно хихикнул. Не сдержался. Внезапно ему показалось, что вокруг все свои. Ему кивали, улыбались, говорили, что он ого-го. Кора, как маленькая, чуть не прыгала от восторга. Девушки положили наволочку на кровать, А малыш Эрни бочком скользнул к Джорджу и шепнул. «Ну, а как та девица? Симпатичная?» Джордж подмигнул. Сейчас он чувствовал глубокую симпатию к этому рыжеволосому коротышке. Когда малыш Эрни пихнул его локтем в бок и многозначительно поднял брови, Джордж шутливо оттолкнул его и сказал «Отвали!». В комнате вдруг стало тихо, и Джордж повернулся к кровати. Кора и Ева смотрели на него. Они больше не улыбались. Увидев во взгляде Коры сдавленный гнев и разочарование, Джордж порядком удивился. «Ну, нравится?» — запнувшись, спросил он. «Что такое?» — малыш Эрни шагнул вперед. «Ничего!» — злобно ответила Кора. «Так и знала, что этот дурень мне голову морочит». «Что, Джордж, поквитаться решил?» Джордж похолодел. «Ты о чем?» — спросил он, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. «Вот об этом», — Кора показала на сверток. Протиснувшись мимо нее, Джордж принялся перебирать одежду. Поначалу он не поверил своим глазам. Взял в руки одну вещицу и тупо уставился на нее. Вещица была похожа на черную комбинацию, вот только к ней был пришит длинный хвост. Джордж, как ужаленный, отшвырнул этот странный предмет и стал разглядывать остальную свою добычу. «Это костюм Микки Мауса», — заявила Ева. «Господи, это Микки Маус!» Малыш Эрни расхохотался, Ева тоже не сдержалась. Глядя на Кору и Джорджа, оба покатывались со смеху. «Вот это номер!» — приговаривал малыш Эрни. «Да еще посреди ночи! Охренеть! Ты глянь, как он нашу Кору-то поимел! Ой, не могу!» — завывая, он рухнул в кресло. Джордж отвернулся. Его тошнило, и еще ему хотелось умереть. Он услышал охрипший от ярости голос Коры. «Выметайтесь!» «Слышите? Выметайтесь вы оба!» Когда малыш Эрни с Евой вышли из комнаты, пошатываясь от истерического хохота, Кора повернулась к Джорджу. «Подлый ты мерзавец! Думаешь, это смешно? Решил, я позволю выставлять себя на посмешище?» Джордж ее не слушал. Заметив на кровати листок бумаги, он взял его в руки. Это была записка, написанная аккуратным мелким почерком. «Дорогой Дик Турпин». Примечание. Дик Турпин, 1705-1739 годы, известный английский разбойник. Конец примечания. «Не доверяйте женщинам и не бросайтесь угрозами, если не готовы довести дело до конца. Надеюсь, вашей подруге понравится мой костюм. Судя по вашему рассказу, ей тоже доверять не стоит. Вспомните о нашей встрече, когда наступит 1 апреля. Вы знаете ли, напугали меня. А мне не нравится, когда меня пугают». Джордж понял, что Кора тоже читает записку, выглядывая у него из-за спины. Оглушенный, раздавленный, он скомкал листок и бросил его на пол. «Значит, ты не врал!» — взорвалась Кора. «Ты и правда пытался ее ограбить, а она выставила тебя круглым дураком!» «Господи, какой же ты недотепа! Тупой, безмозглый чертов болван!» И она начала хохотать, так словно с ней случился припадок. «Иди уже, дубина!» Упав на кровать, Кора схватилась за бока и принялась кататься из стороны в сторону. «Ой, смешнее я ничего не видела! Вот же простофиля! Здоровенный тупой балбес!» Открыв дверь, Джордж медленно ушел по коридору к себе в комнату.